Я слышал, он окончил военную школу в Накано, но насколько это достоверно, утверждать не берусь. За ним следовал студент в должности помощника, поднимающего флаг. Его толком никто не знал. Острижен наголо, всегда одет в студенческую форму, я не знал ни его имени, ни номера комнаты, где он жил, и ни разу не встречался с ним ни в столовой, ни в бане. Я даже не знал, действительно он студент или нет. Раз носит форму, выходит студент. Что еще можно подумать? В отличие от накановца, он был приземист, толст и бледен. Эта пара двух абсолютных антиподов каждый день в 6 утра поднимала во дворе общежития флаг. В первое время я из любопытства нередко просыпался пораньше, чтобы наблюдать эту патриотическую церемонию. В 6 утра почти одновременно сигналом радио парочка показывалась во дворе. Униформист непременно в черных ботинках под свой студенческий прикид, накановец с белой спортивной обуви к джемперу. Униформист держал тонкую коробку из павлони, накановец нес портативный магнитофон Sony. Накановец ставил магнитофон на ступеньку площадки флагштока, униформист открывал коробку, в которой лежал аккуратно свернутый флаг. Униформист почтительно передавал флаг накановцу, который привязывал его к тросу. Униформист включал магнитофон. Государственный гимн. Флаг легко взвивается по флагштоку. На словах «из камней» он находился еще примерно посередине, а к фразе «до тех пор» достигал верхушки. Эти двое вытягивались, как по стойке смирно, и устремляли взоры на флаг. В ясную погоду, когда дул ветер, вполне даже смотрелось. Вечерний спуск флага производился аналогичной церемонией, с точностью до наоборот. Флаг скользил вниз и укладывался в коробку из павлонии. Ночью флаг не развивался. Я не знаю, почему флаг спускали на ночь. Государство остается государством и в темное время суток. Немало людей продолжают работать. Мне почему-то казалось несправедливым, что путеукладчики и таксисты, пожарные и охранники не могут находиться под защитой государства. Но это на самом деле не столь важно. И уж подавно никто не обижался. Думал об этом, пожалуй, только я один. Да и то пришла в голову мысль, но я на ней не зацикливался. По правилам общежития, первое- и второкурсники жили подвое. Студентам третьего и четвертого курсов предоставлялись отдельные апартаменты. Двухместная комната площадью около 10 квадратных метров, чуть длиннее обычной комнаты в 6 татами. Напротив входа алюминиевая рама окна, перед окном два параллельно стоящих учебных стола со стульями. С левой стороны от входа двухъярусная железная кровать. Вся мебель максимально проста и массивна. Помимо столов и кровати имелись два ящика гардероба, маленький кофейный столик и самодельная книжная полка. Никакой лирики в обстановке не заметил бы даже самый благожелательный взгляд. На полках почти во всех комнатах ютились в ряд транзисторные приемники и фены, электрические чайники и термосы, растворимый кофе и чайные пакетики, гранулированный сахар и кастрюльки для варки лапши, а также обычная столовая посуда. На оштукатуренные стены приклеены картинки девушки из Хэйбон Панчи или где-нибудь содранные постерны порнографических фильмов. Один парень смеху ради повесил фотографию с лучки свиней, но это было исключением среди исключений. Почти во всех комнатах стены украшали голые девушки, молодые певицы или актрисы. На подставках над столами выстроились учебники, словари и прочая литература. Ожидать чистоты в юношеских комнатах было бессмысленно, и почти все они кошмарно заросли грязью. К дну мусорного ведра прилипла заплесневевшая мандариновая корка, в банках, служивших пепельницами, громоздились горы окурков. Тлевшие бычки нередко тушились кофе или пивом, отчего из банок ужасно смердело. Посуда вся почерневшая с остатками еды. На полу валялся целлофан от сублимированной лапши, пустые пивные банки, всякие крышки, непонятные предметы. Взять веник, замести носовок мусор и выбросить его в ведро никому не приходило в голову. На сквозняке с пола столбом поднималась пыль. Какую комнату ни возьми, жуткий запах. В каждой комнате он специфичен, но основа везде одинакова. Вонь от мусора, тела и пота. Под кроватями у всех скапливается грязное белье. Матрас сушится, когда придется, и ему ничего не остается, как, впитывая в себя сырость, источать устойчивый смрад затхлости. До сих пор с удивлением думаю, как в этом хаосе не возникла никакая смертельная эпидемия.